целый ряд других народов, и им мы не можем отказать в признании. Мы не можем отказывать в этом ни одному из народов, живущих в пределах бывшей Российской империи. Примечание. В последних изданиях сочинений Владимира Ильича Ленина слово «сарты» из речи Ленина исключалось публикаторами. Примечание переводчика. Ленинская точка зрения победила. В ЦИК признал автономию Башкирской республики. В новую программу РКП были вставлены пункты, в соответствии с ленинскими идеями, о правах национальностей, которые пожелают войти в федеративное государство по советскому образцу. Съезд подтвердил существование Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии в качестве самостоятельных советских республик. Но в то же время он указал, что Российская коммунистическая партия должна придерживаться единой централизованной организации. Все решения партии и руководимых ей учреждений обязательны для всех секций партии, независимо от национальной принадлежности. Итак, национальная автономия была только новым фасадом государственной структуры. Фундамент оставался прежним. Не успело пройти двух недель после 8-го съезда РКП, как в Баварии разразилась революция. Московские лидеры решили, что пробил час мировой революции. Советское правительство стало с лихорадочным энтузиазмом готовить войска Красной Армии, чтобы помочь коммунистической революции в Европе. Поэтому весной 1919 года Юго-Западный фронт приобрел для советского правительства особое значение. Главная угроза на этом фронте исходила от французских и греческих экспедиционных войск, расположенных в Одессе. После нескольких небольших стычек с наступающими частями Красной Армии, французские войска стали отступать. Их отступление явилось последствием беспорядков, имевших место во французских войсках. В подобных обстоятельствах французское правительство решило положить конец опасной игре и отозвать свои войска из Южной России. В мае 1919 года они были эвакуированы из Одессы и других городов на побережье Черного моря. Вывод французских войск развязал советскому командованию руки и позволил вмешаться в европейскую ситуацию. Помочь советской Баварии уже не удалось, поскольку 5 мая советская власть там пала, но еще можно было помочь советской Венгрии. В начале мая венгерская армия успешно отразила первый натиск интервентов, состоявших из румын и чехословаков. Советское командование решило двинуть войска Красной Армии с Юго-Западного фронта на помощь Венгрии. Но эти планы оказались сорваны двумя обстоятельствами, которые большевики не предвидели — мятежом во главе с атаманом Григорьевым и наступлением Деникина. Григорьев, бывший офицер царской армии, являлся одним из командиров Красной армии на Юго-Западном фронте. В своем выступлении против советской власти он попытался опереться, подобно Махно, на анархистские настроения среди крестьян. Впоследствии между Григорьевым и Махно возникла ссора, и Григорьев был предательски убит партизанами Махно. В данный же момент восстание Григорьева имело важные последствия. Оно поставило советскую власть перед угрозой настоящей катастрофы. А дело в том, что именно в это время с юго-востока начал наступление Деникин. Оно развивалось с угрожающей быстротой. К середине лета Деникин занял почти всю Украину. Его действия поставили Красную армию в трудное положение, так как на Западе ей приходилось воевать против Григорьева, а на Востоке против Колчака. Но к концу мая Красные остановили Колчака и вскоре перешли в контрнаступление. Однако мятеж Григорьева и наступление Деникина предотвратили марш Красной армии в Европу. Без ее помощи советская власть в Венгрии не смогла удержаться. К концу июля румынские войска достигли Будапешта, 4 августа 1919 года